Гейдельберг, Васильевка. За колонией Гейдельберг шел бой. Далеко по полю ползали цепи наших солдатских рот. Бой затягивался. К полудню подошла, очевидно, и артиллерия красных. Над стрелковыми цепями поднялась черная пыль. Ветер гнал эту пыль назад на колонию, а нам казалось, пыль только отрывается от земли и неподвижно висит над нею, а сквозь нее вперед на красных бегут низкие кусты, тоже, как казалось нам, оторвавшиеся от сбегающих к полю садов колонии. Офицерская рота, которую генерал Туркул берег и бросал в бой только в крайних случаях, стояла повзводно во дворах. Взводный первого взвода поручик Пестряков лежал в тени под забором и курил махорку. Перед ним на ведре, опрокинутом дном кверху, сидел поручик Егал Бовдановский. Высокий, стройный офицер в белой, всегда чистой гимнастерке, перехваченной серебряным кубанским пояском. «Ясное дело, десант у Лагая провалился», — лениво докладывал поручик Пестряков, в поисках тени, неуклюже ворочая свое почти четырехугольное тело. «Но неужели, скажите, ни генерал Бабиев, ни Казанович, ни Шифнер Маркевич, ни сам, черт его дери, Улагай, не учли обстановки? Взорваться чуть ли не до Екатеринодара и дать красным сгруппироваться у себя же в Тимошевском районе? Ведь это юнкеру подстать, а не генералам». И, выставив локти вперед, он точно тюлень пополз вдоль забора. Найдя нетронутый солнцем уголок, вновь грузно опустился на бок, зевнул. Его сходство с тюленем подчеркивали еще и усы, рыжие, длинные, свисающие через рот к подбородку. «Нет, поручик, Кубань нашей не будет», — продолжал он. «Не будет нашим и Дон. Казачий период войны окончен. Теперь у нас осталась одна надежда — на Украину. Махно и Володина». «Простите, поручик, но я не понимаю вас». Поручик Егал Богдановский продвинул ведро к забору и вставил в тонкий яхонтовый мундштучок новую папиросу. «По-моему, чем дальше бы генерал Врангель держался от этой своры, простите за выражение, тем лучше было бы для нашего дела, партизанщина. Подумаешь, какая помощь. Помочь нам может теперь одна только Польша. Если польская армия двинется на Киев, она непременно двинется. Ведь не для того же признала нас Франция, чтобы оставаться и в дальнейшем при своем сочувственном нейтралитете. По всем данным, на это намекал и Миллеран. Франция возьмет в свои руки единое командование, и тогда обе армии, и наша, и польская...» Я отвернулся и пошел в сторону. В другом конце двора на свежевыструганных балках сидели поручики Кичупрак, Аксаев, подпоручик Теглов и мичман Дегтярев, за что-то дисциплинарным порядком высланный к нам из флота. Они вполголоса беседовали. В стороне от них стоял поручик Горбик, совсем еще молодой, синеглазый офицер с русами-кудрями, непокорно выбивающимися из-под фуражки. Поручик Горбик чистил винтовку. Щеки его были по-детски вздуты. Он сопел, старательно водя по каналу ствола шомполом, то вверх, то опять вниз. На крыльце, растопырив ноги в драных сапогах, сидел подпоручик Морозов. Как когда-то вольно определяющийся Ладин, подпоручик Морозов почти перестал разговаривать. Борода его разрослась в стороны и, цепляясь за плечи, ровным полукругом лежала на груди. «А рыбы-то, рыбы!» — доносились до меня отдельные слова поручика Аксаева. «Как опустишь глубину невода эти!» «Честное мое слово, эх, господа! Эх, мои милые, хороша наша белая! Эх, и река же!» Бой за колонией продолжался, но артиллерия красных, все время бившая по стрелковым цепям, вдруг перебросила огонь на резервы и стала бить по колонии. По улице понеслась пыль. Громыхая, промчалась пустая телега. «Сюда, четвертая!» Вдоль заборов бежал поручик Барабаш. За ним, звеня котелками и винтовками, его рота. «Ага, накрыл-то торчонка!» — крикнул, смеясь, поручик Пестряков, неохотно поддымаясь из-под забора. «Свиное ухо! Штаны в заплатах! Стрекача дал!» Через минуту черные взлеты земли кружились уже вдоль пустой улицы. Мы также отошли за дом, стояли молча, слушая, как по улице мечется грохот огня. А ты ищет. Кого, тебя? Грохот бежал все ближе и ближе. Неугомонные какие. Что? Озверели, говорю. Это, господа, красным бешенством называется это. И вдруг грохот рухнул к нам через крышу и, расколовшись, раскатился во дворе. Когда мы вновь приподняли головы, из-за угла дома еще падали последние комья земли. «Здорово», — сказал поручик Иванов II, выглядывая из-за угла. «А эти-то что угорелые? Глядите, в хлев угодило». По двору, все в круговую, бегали две свиньи. За одной, то рассыпаясь во все стороны, то вновь сбиваясь в кучу, катились маленькие розовые поросята. «Лизалотте! Лизалотте! Цюрюк!» — раздался испуганный женский голос, кажется, с крыльца дома. «Лизалот!» Но над нами вновь загудело, и опять мы упали на землю, и опять из-за угла посыпались комья земли. Потом все стихло. «Да шевелитесь!» Подпоручик Морозов стоял уже посреди двора, держал на руках девочку. Штаны его были в крови. Красные широкие пятна все ниже ползли по грязному сукну и медленно опускались за голенище. «Санитара! Да зовите санитара! Фельдшер!» — хрипло кричал подпоручик Морозов. А со ступени крыльца, в первый момент нами вовсе не замеченная, подымалась выбежавшая за девочкой колонистка. Встав на колени, она подняла на подпоручика Морозова бессмысленные круглые глаза, потом вскочила, качаясь, подбежала к нему, и вдруг, точно сразу же потеряв все нужные слова, нераздельно, по-звериному закричала. Наконец подбежали санитары. У девочки были оторваны обе ступни. Звенели винтовки. Толкая друг друга, мы понуро шли к воротам. Около ворот лежала убитая свинья. Под живот ее тыкались розовые веселые поросята. «Равняйсь!» Когда мы пошли вдоль улицы, черная пыль неслась уже далеко за огородами. «Еду-еду, следа нету, режу-режу, крови нету», — поручик Егал Богдановский засмеялся. «Хороша загадка. Лодка, думаете? Никак нет. Первый Дроздовский полк. Ишь, как пятки намазали. И отдохнуть не дают. Задержались бы где». Но от Гейдельберга до Васильевки отдыха не было. Не было и крупных боев. Отступив от Гейдельберга, красные защищались вяло, все глубже оттягиваясь к северу. Васильевка встретила нас толпами баб. «Эй, вы там! А мужики где?» — не слезая с подводы, крикнул командир офицерской роты полковник Лобков. «Угнали, родимый! Всех, что не есть, угнали! Большевики, родимый, угнали! А куда? И не знаем вовсе. Знаем эти песни. А камыши не пощупать ли? Пулеметом. А, то-то. Ну, марш по хатам. И чтоб борщом кормили. Поняли, бабы?» Прошло два дня. За Васильевкой опускалось солнце. Я сидел на камне возле дороги к горбатому мостику и смотрел, как над крышами хат кружатся голуби. Крылья голубей казались золотыми. Золотыми казались и верхушки тополей, в листву которых черными пятнами прятались скворечники. Под мостом в маленькой быстрой речушке, заросшей пыльной крапивой, поручики Кичупрак и Аксаев стирали белье. «А может быть, вы, поручик, знаете, куда это ночью сегодня дежурный взвод ходил?» — спросил меня поручик Кичупрак, выжимая воду из рыжей недостиранной рубахи. «Третий? Нет, не знаю. А что, ходил разве?» «Тут и оно и есть, что ходил». Поручик Кичупрак выжил из рубахи последнюю воду и поднялся ко мне на дорожку. «И знаете, вот это и кажется мне странным, ведь увели его, знаете, тайком, и никто из них ни слова не говорит. В заставу, говорят, ходили. А какая там к черту застава, когда я великолепно знаю, что в заставу ходил поручик Барабаш со своей четверкой?» «Ну как, Аксаев, готово?» Поручик Аксаев стоял на коленях перед речкой и, засучив рукава гимнастерки, пытался поймать какую-то забежавшую на отмель рыбешку. «Господа, темнеет», — сказал я, — «идемте». Когда мы шли к нашим холопам, к северу от Васильевки, неожиданно затрещали пулеметы. Мы ускорили шаг, потом побежали. Бой шел всю ночь, иногда совершенно затихая, иногда вновь забегая в тишину тревожными пулеметными очередями. Мы сидели на улице, курили, пряча огоньки за забором, и шепотом разговаривали. Разговоры кружили все около одного и того же, куда прошлой ночью ходил третий взвод, и зачем он упрямо не отвечает на все наши вопросы. Не поймешь, истинное слово. Подпоручик Теглов плюнул на огонек папиросы и, склонив голову, стал прислушиваться, как шипит окурок между его пальцами. «У меня там земляк есть, в третьем взводе, тоже Тобольский». «Да и тот молчит. Дело-то, видно, серьезное». «Господа, мне кажется, если кто из нашего взвода и знает, то это только поручик Горбик». «А и правда». «Поручик Горбик, поручик Горбик». «Ну и поручик Горбик тоже только разводил руками». «Да не знаю я, господа, ей-богу не знаю. Меня, господа, не звали». «Но, поручик, раз вас не позвали, ерунда, значит», — насмешливо сказал в темноте мичман Дегтярев. «Без вас уж не обошлось бы, поручик, верно?» Поручик Горбик как раз закуривал. «Может быть», — сказал он, поднимая голову, и, как всегда, ласково и по-детски улыбаясь. «А знаете, который у меня сейчас на счету? Нет? 321-й». К утру нам разрешили лечь. Не раздеваясь, мы легли тут же около забора, подобрав бокам винтовки и положив головы на сапоги друг к другу. А бой за селом все продолжался. Утро было пасмурное, накрапывал мелкий дождь. «Грудью поддайсь, направо равняйсь», — пела офицерская рота. «В ногу, ребята, идите». Мы уже перешли мостик и приближались к кустам за Васильевкой. «Как? Как?» — опять закричал полковник Лобков. «Что? Что за пение? Не тянуть! Не так вяло! Отставить! Грудью поддайсь! Отставить! Грудью отставить! Поручик Зверев, не болтать штыком! Два наряда! Подпоручик Морозов, вас за язык дергать! Грудью поддайсь! Ах так! Так!» — хрипел уже полковник. «Так, значит, бегом! Грудью поддайсь, направо равняйсь! В ногу, ребята, идите!» Минут через 10, еще задыхаясь от бега, пела офицерская рота, поднимаясь, наконец, на холмы. По другую сторону холма, за кустами, лаял бульдог генерала Туркула. Какой-то полковник в дроздовской форме, никогда прежде не виденный мною в полку, бегал вдоль шеренги выстроенных пленных. В руках он держал деревянную колотушку из пулеметных принадлежностей. «Кто твою мать? Кто твою мать? Кто твою мать?» — кричал полковник, быстро по очереди, ударяя колотушкой по губам пленных. «Кто? Кто? Кто?» Добежав до левофлангового, полковник обернулся. «Не говорят, ваше превосходительство?» «Нет?» — спокойно улыбаясь, спросил генерал Туркул, подходя к пленным вплотную. «А ну, посмотрим». И, размахнувшись, он ударил кого-то наотмашь и закричал уже на все поле. «Нет? Выходи тогда». «Нет, не ты, твою мать. Ты выходи, рыжий». «Расстреляю». «Ага». «Просить теперь, хрен комиссарский». «А ну, где коммунисты, где комиссары? Показывай, расстреля». Рыжий красноармеец побежал вдоль строя. За ним, сорвавшись с места, кинулся криволапый бульдог. За бульдогом — Туркул. Дождь моросил все сильнее и сильнее. По подбородкам пленных текла бледно-розовая, замытая водой кровь. «Этот! Этот!» Испуганно толкал пальцем, на кого попало, рыжий красноармеец. «Этот! И вот этот! Этот!» Офицерская рота стояла в оцеплении. Опустив голову, я смотрел на сапоги. Стоящий возле меня поручик Кечупрак тоже смотрел в землю. За ним, закрыв глаза и облокотясь на винтовку, стоял поручик Аксаев. Поручик Игал Богдановский держал голову прямо. Лицо его горело. «Этот! И этот вот!» И этот. Потом из оцепления вызвали поручика Горбика. Поручик Горбик еще на ходу зарядил винтовку. Заряжая, он улыбался. 47, ваше превосходительство. 5 бы десятков следовало. А ну, твою мать, да показывай. Катись колбасой твою, Товарищи, да невиновен, товарищи. Ей-богу, господа, ей-богу, вот, братцы. И опять раздались три выстрела подряд. Тяжело переваливаясь на кривых лапах, вдоль оцепления прошел бульдог. В зубах у него болтались клочья чьих-то штанов. «Убирать не стоит. Мужики уберут. и генерал Туркул отошел в кусты, чтобы оправиться. Вечером наша хозяйка готовила яичницу. Солома под сковородою ярко вспыхивала, бросая на стены желто-красные быстрые тени. Сало шипело и брызгало. Откинув голову далеко назад, хозяйка стояла перед огнем почти неподвижно и, казалось, была так же недоступна огню, как и офицерам, уже 4 дня подряд пытающимся заменить ей уведенного красными мужа. «Слушай, молодая, а как ты насчет выпивона?» — спросил ее поручик Пестряков, когда солома наконец догорела, и тяжелая круглая сковорода в руках хозяйки медленно поплыла к нам на стол. «Если б раздобыла маленько, уважила бы нашу компанию. Как? Чего зеньки выпучил? Куда ставить-то буду? Тарелку подставь, что ли?» Хозяйка смотрел на нас из-под надвинувшейся на брови хустки. «Молодая, злющая», — улыбнулся поручик Егал Богдановский. «Ну и к черту, господа, дура. В другое время и смотреть бы не стали, а она фардебачится». В это время в хату вошел мичман Дегтярев. «Господа, в полку неладно что-то». «Опять? Что такое?» «Да вот опять 3-й взвод куда-то отправили». «Ну, и не просто, господа, с пулеметами. Я проследить думал, да прогнали меня. И что за время? Черт рога сломит». «Говорят, господа, куда-то и 4-ю роту повели». Подпоручик Теглов разрезал яичницу и, нагнувшись, сопел над самыми желтками. «Серьезное, видно, дело». Пар над яичницей быстро садился. «Да ну их богу, надоело». Офицеры подвинулись к столу. «Не трогают, живи. Завтра в бой, умирать будем». «Верно. Господа, насчет Николаевской как? Эй, хозяйка!» Но хозяйки в избе уже не было. Я разослал шинель в сенях рядом со спящим на полу подпоручиком Морозовым. Очевидно, офицеры в хате уже приканчивали яичницу. «Ты, пень сибирский, пальцем не лазь? Господа, не перекинулись ли в картишки? В преферанс сыграем?» Доносились голоса из-за двери. «Да сколько же, наконец, говорите вы? 371, верно?» «Нет, еще куда? 359 только. Ведь 12 прихлопнул поручик Егал Богдановский. Потом кто-то закрыл дверь, и в сенях стало тихо. Этой же ночью мы выступили на Орехов. А не доходя до Орехова, на Сладкой Балке, где провели мы следующую ночь, мы узнали еще небывалую для Дроздовского полка новость. Поручик Барабаш, старый офицер-доброволец румынского похода, снял с себя погоны, повесил их на кусты и вместе со своим вестовым, бывшим красноармейцем, перебежал к красным. «А знаете, что еще говорят? Знаете, уже на пути от Сладкой Балки испуганно спросил меня поручик Кечупрак. И, обождав, пока подвода выехала на более ухабистую дорогу, он перегнулся ко мне и стал рассказывать под шум и треск быстро бегущих колес. Говорят, 4-й роте, еще до этого, напали на след коммунистической ячейки. Да-да, ячейки. По ночам, когда 4-я стояла в заставе, члены этой ячейки, говорят, переходили к красным, а потом, уже с директивами, вы понимаете, возвращались опять. Потому наш 3-й взвод и лежал в цепи. Перед заставой он лежал. Не знали? Это когда они в первый раз уходили. А второй раз, позавчера это, черт дери, не поверишь, а второй раз они 4-ю роту обрабатывали. Ну, конечно, чтобы меньше свидетелей было. Все 3-й взвод. Как? Прижимкой брали. На психику. Да так же, как и тот раз с пленными. Но хуже еще, говорят. Туркул, говорят, всю роту перестрелять хотел вместе с офицерами. Что там творилось, говорят? Господи! Этот. Так же вот было. Но со своими ведь. Черт возьми, ужас какой. И наугад, в свалку. А гулом, подумайте. Подводы быстро шли по пыльной дороге. Трясло. Вдали опять гудело. Шли бои со 2-й конной армией. Трясло все больше и больше. Я сидел на подводе, свесив ноги, гадая о том, состоял ли поручик Барабаш в коммунистической ячейке, или же он, как старый офицер, не вынес подобной расправы над своей ротой и ушел из полка оскорбленный. Еще я гадал о том, расстреляют ли его красные.